Это пение сорвалось с ангельских уст и наполнило дивным звучанием, казалось, всю Вселенную. Это пение, как фонтан, выплеснуло ввысь и заиграло под куполом переливами. Саша, стоявший с кадилом, даже не заметил, как батюшка прошел с сосудами от престола к жертвеннику. Эта до боли знакомая песнь его Светы впервые не оборвалась, а дозвучала до конца. В его душе словно зажглась новогодняя елка. Он почувствовал себя на седьмом небе. Очнулся лишь тогда, когда отец Василий с усилием забрал из его рук кадила. — Сашенька, не спи, — сказал он ласково после кождения. — Держи кадила обратно. — Прости, приимше, — произносил батюшка, завершающую ектенью, впервые слушая умиленные ангельские пения в ответ на свои возглашения. Он давно уже потерял ощущение реальности происходящего, и единственное, что удерживало его от обморока, — это важность и высота свершаемого деяния. Слезы радугой стояли в его глазах. Ему казалось, что он чувствовал свое недостоинство и худость. Но покуда Господь терпел его служение, он истово и ревностно свершил величайшее из служений — божественную литургию. Самым удивительным было то, что батюшка не совершал ничего необычного. То, что он делал до этого многожды, много раз, то же самое он творил и сейчас. Но только сейчас, впервые, он ощутил всю подоплеку свершающегося. Сколько силы было в простом движении кадила, сколько мощи в преподаваемом благословении, сколько животворящей энергии в каждом произносимом слове. Литургическое священнодействие как никогда раскрылось перед ним во всей своей божественной красоте и премудрости. То, что раньше оставалось за рамками привычных обрядовых действий, с этого момента зазвучало в полный голос. То, что лишь подразумевалось, с ошеломляющей открытостью явилось во всем своем величии. То видение духовного плана бытия, которого удостаивались лишь особо одаренные Богом подвижники, в минуты молитвенного озарения представилось и ему, никакими особыми подвигами того не заслужившему. Он словно взошел на небо и со всею неуместностью своего земного существа неуклюже молился там, куда раньше лишь воздевал руки. Он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он блаженствовал, сердце ликовало его. Так ликует изжаждавшийся путник, припавший к родниковой воде. Так блаженствует утомленный безжалостным жаром, освежающийся в прохладных струях щедрого дождя. Так радуется заблудившийся в лесной чаще, увидевший просвет в чащобе и вожделенный выход. Но с другой стороны, он боялся. Боялся ответственности, которая возлагалась на него в этот момент. Боялся своего убожества и несовершенства. Боялся каким-то даже самым малым, неуместным жестом, звуком, интонацией нарушить святость происходящего. Взошедший в алтарь по заамвонной молитве, отец Василий приложился к престолу и, надевший камелавку, развернулся, чтобы благословить людей. И тут взгляд его уперся в стенную роспись, на которой Пресвятая Богородица распростерла над молящимися свой покров. То ли она стала как бы ярче остальных, то ли она написана была как-то иначе, но тех нескольких мгновений, что он смотрел на нее, вполне хватило, чтобы выделить ее среди прочих фресок. Это был большой образ, написанный на западной стене, прямо напротив царских врат, над входом, заваленным горой кирпичного щебня. Раньше, когда в храме было темновато, он был плохо виден, но сейчас белизна распростертого плата даже резала глаз. Литургия подошла к концу. Отец Василий взял самый нарядный из напрестольных крестов и развернулся к молящимся. На последнем ангельском «благослови» он произнес благословение. «Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери», и на этих словах образ Богородицы Покрова словно сошел со стены. Пречистая Дева чуть воздвигла свои руки, подняла глаза вверх и разжала длинные пальцы. Покров, полупрозрачная белая пелена, с высоты заструилась вниз, как туман, медленно окутывая все вокруг. В столпе света, от купола, как мотыльки в свете ночного фонаря, замелькали радужные искорки, и весь храм наполнился несказанным благоуханием. А за окнами дотоле ровно стоявшие деревья, будто от порыва ветра, сильно колыхнулись, так что замелькали на стенах тени от метущихся крон. «Батюшка, вы видите это?» — рядом прозвучал в тишине Сашин голос. «Вижу, чадо, и ужасаюсь!» Как в замедленной съемке дымчатая пелена опускалась вниз. А когда она уже должна была коснуться восхищенных богомольцев, вдруг растаяла. Вместе с этой пеленой растаяло и все великолепие храма. Словно чья-то рука смыла яркие краски со стен. Только что радовавший глаз образ Богоматери остался наполовину обрушившимся, а оставшиеся следы вспучившейся краски едва намечали прежнее совершенство стенописи. Там, где только что были изображены святые лики, сквозь редкие пятна штукатурки со следами краски обнажилась кирпичная стена с белыми полосками известкового раствора. При этом ничего никуда не падало, а словно растворялось, как лед в теплой воде. Потускнело и покрыло зеленью серебряное убранство храма. Краски на иконах пожухли и покрылись сетью кракелюр, местами даже отстали от досок, повиснув на поволоке или даже вовсе осыпались. Вмиг струхшие рамы не в силах были сдержать даже тяжесть стекла, отчего оно выпадало из окон и, не долетев до полу, беззвучно таяло. За какие-то минуту-две церковь состарилась на столетие. Батюшка опасливо оглянулся. Тление не коснулось лишь алтаря. «И, мати, бо малое время, дабы потребите святые дары и оставите церковь, внегда молитесь мисяку Господу со благодарением», — грозно прозвучал голос ангела. Отец Василий попытался было закрыть царские врата, но резные вратницы сошли с петель и, переломившись в его руках, упали к его ногам, распавшись на куски. «Что же это, Господи?» — испугался он и метнулся к жертвеннику. При этом он одной ногой проломил под собою половицу и неловко навалился на престол. Прежде казавшийся незыблемым, огромный, затянутый голубой тканью престол хрустнул, как валежник под ногой, и подался в сторону горнего места. Семисвечник упал на архиерейское седалище, и лампады из него раскатились по полу. При этом крышка престола наклонилась в сторону батюшки, и все, что было на ней, поползло к краю. Не в силах быстро вытащить ногу, сидя на полу, запутавшись в ризах, отец Василий успел только перехватить Евангелие и кресты. Остальное — подсвечники, лампада, дарохранительница — покатилось на пол. Стеклянный купол разбился вдребезги, а почерневшая дарохранительница развалилась на части. «Батюшка!» — крикнул из храма Александр. «Вам нужна помощь! У вас все в порядке!» «Берите Сашу и все уходите из церкви!» — откликнулся отец Василий. «Я выйду минут через пять!» Батюшка поднялся и, добравшись до подоконника, положил там Евангелие, кресты и антиминс. «Сашенька», — обратился он к опешившему мальчишке, — «выходи на улицу и жди меня там». Фомин уже стоял в проеме дьяконской двери. Александр протянул сыну его сапоги и помог ему спуститься по расшатавшимся ступеням. «А вы?» — вновь приступил Фомин к двери алтаря. «Я обещал обеспечить вашу безопасность и не могу вас здесь бросить». «Нет, прошу вас, выходите. Со мной ничего не случится. Но у нас мало времени, а я должен еще потребить дары». «Правда? Все будет в порядке?» — спросил Александр, обернувшись на клирос, где все это время стоял ангел-хранитель. Отцу Василию не было видно, что ответил ему ангел, но только Фомин послушно спустился и направился к выходу. Только когда всплески шагов скрылись за дверью, батюшка возгласил: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя, еси грешного!» — зазвучал чистый голос клироса. Время пошло. Заткнув за подбородок и литон, отец Василий взял в руки чашу и лжицей стал зачерпывать и поглощать содержимое потира. То, что с обстоятельностью и неспешностью он обычно делал минут за пять, сейчас он сделал за минуту. Озираясь одними глазами по сторонам, он видел, как чернеет иконная олифа, как исливают ткани полотенец и завес, как рассыпаются оконные рамы. С ужасом и оторопью он вмиг разоблачился. Не успев снять епитрахиль, он увидел, как только что снятая им филонь выцвела, распалась и сдута сквозняком с источенного шашелем стола. Не дождавшись, пока он разуется, разошлись и спали с ног остатки сапог. Единственное, что не теряло своего блеска и красоты, был евхаристический набор святых сосудов, которые теперь даже неуместно смотрелись на покосившемся жертвеннике среди тлена посеревших рис. Не раздумывая долго, батюшка положил их в свою раскрытую сумку вместе со своими требными принадлежностями. Туда же бережно он сложил антиминс, стряхнув с него лохмотья и литона. Еще он попытался спасти Евангелие. Но только он тронул книгу, как массивная крышка переломилась, как будто вафельная, а потемневший оклад ее порвался с легкостью алюминиевой фольги. Он вынужден был оставить все и как можно быстрее покинуть церковные стены. Так как сейчас он слушал слова благодарственных молитв, он их не слушал никогда. А тем временем ангел читал уже заключительные строки, обращенные к Богородице. «Исподоби мя до последнего моего издыхания, неосужденно приимайте пречистых тайн освящения». Батюшка прыгнул в свои сапоги и, на ходу шлепая по воде, направился к выходу, крестясь и шепча: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Ангел, казалось, ничуть не обращал на него внимания. Светлый лик его был обращен на переливающуюся радужными всполохами сферу в руках, в которую он смотрел, как в книгу. Молитвы слетали с его уст легко, как дыхание. Уже достигнув дверей, отец Василий нерешительно поклонился хранителю. Тот по последней молитве поклонился священнику, распростершись ниц в земном поклоне. Затем поднялся и продолжил: «Ныне отпущаешь и раба твоего по глаголу твоему с миром». Батюшке помогли выйти. Фомин сразу же забрал у него сумку и нахлобучил ему каску. «Все нормально». «Что это все было? Как это все понимать?» Засыпали его богомольцы нелепыми вопросами. «Тсс!» — приложил к губам палец отец Василий. Все замерли. Даже отсюда, с улицы, сквозь черные провалы окон, доносилось до них ангельское чтение. Хранитель читал Отче наш!» «Идемте, батюшка!» Прикрывая собой, Александр вел его вдоль стены с выкрашивающимся кирпичом. Батюшка шепотом повторял слова молитвы. «И остави нам долги наши, як уже и мы», уже ступив в лодку, он все еще оглядывался на величественную церковь, из черных глазниц которой доносились высокие ноты ангельского голоса: «Но избави нас от лукавого». В наступившей паузе отец Василий громко и даже надрывно возгласил, с тем расчетом, чтобы его было слышно в храме: «Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков!» Ответом ему было протяжное «Аминь!» Но звук ангельского голоса утонул в страшном грохоте. Купол храма вдруг дрогнул, просел и обрушился внутрь. Отец Василий присел, обхватив голову руками. Наташа вскрикнула: «Света!» — перехватила дыхание у Саши. «Батюшка, уходим!» — сквозь грохот прокричал Александр и резко оттолкнулся шестом. Открыв глаза, священник увидел, как вслед за обрушением свода стали падать внутрь стены, обрывая железные стяжки, словно от взрыва над местом, где только что они молились, поднялась туча пыли. Осколки кирпича забарабанили по лодке, забулькали рядом в воду, несколько осколков щелкнули и по его каске. Лодка двигалась быстро, и вскоре заключительный акт этой драмы скрылся за зеленым занавесом листвы. Они выплыли на солнце. Александр бросил шест, и мотор взревел. Последний раз оглянувшись на остров, они увидели, что вместо привычного силуэта храма там, над зарослями, клубилось облако кирпичной пыли. Все молчали. Саша всхлипывал, прижавшись, как в раннем детстве, к материнской груди. Александр правил лодкой, суровым лицом вглядываясь вдаль. Отец Василий, переполненный священным трепетом, сидел, закрыв глаза, и, осмысляя все происшедшее, переживал его заново. Внутри него, словно эхо, звучали последние слова, сорвавшиеся с его уст: «И во веки веков».